Страница 63. Еще до того, как мы с вами высадимся на берег и примемся знакомиться с Исландией, я хочу остановиться на другом, очень важном аспекте этого путешествия. Аспекте из сферы, я бы сказал, межчеловеческой коммуникации. Я имею в виду следующее. Мы с Наташей оказались на этом прекрасном судне, окруженными сплошными немцами и без одного единственного знакомого. Скажу сразу, что мы бы обошлись и обществом друг друга, но все получилось несколько иначе. С первого же дня мы были поставлены перед выбором, какой из двух ресторанов мы будем посещать. Какой предпочтем? «Четыре времени года» или «Амадея»? Разница между ними была довольно существенной, хотя и подавалось примерно то же самое, причем еда была просто эксклюзивной. Разница как раз и заключалась в слове «подавалась». Дело в том, что в «Амадее» на восьмом этаже во время обеда и ужина был шведский стол, и вы могли есть сколько вашей душе, а вернее животу угодно. В расположенном же на нашем пятом этаже ресторане «Четыре времени года» вас обслуживали по высшему классу, обращаясь, кстати, к вам со словами «сэр» или, соответственно, «мадам». Пустячок, казалось бы, но чрезвычайно приятный. Стюарды, почти все без исключения филиппинцы, были блестяще вышколены, в меру вежливы, почтительны, но не подобострастны. Я знаю, что уже писал об этом, но мне просто хочется это еще раз подчеркнуть. Говорили они по-немецки с трудом, но все-таки достаточно понятно. Ну и по-английски, конечно. У нас был очень приятный и высокопрофессиональный стюард по имени Рэнди. Еда подавалась на элегантной посуде. Салфетки из хлопка или льна были ослепительно белыми и идеально выглаженными. Да и вся обстановка за столом была какой-то празднично нарядной. Самое существенное различие заключалось в количестве подаваемой пищи. В этом ресторане блюда подавались на больших тарелках, но в очень небольшом количестве. Причем все было со вкусом, даже элегантно сервировано. Перерывы между блюдами были небольшими, но в то же время и не слишком короткими. Таким образом, удавалось насыщаться довольно небольшим количеством еды, и появилась даже слабенькая надежда, что мы не увеличимся вдвое к концу круиза. В течение всей трапезы, я имею в виду обеды и ужины, специальный стюард по имени Марвин подливал нам по выбору красное или белое вино. Все это мы сообразили уже через 1-2 дня, и с тех пор и до конца путешествия мы ели только в 4 временах года. Поначалу мы садились за разные столы, но уже через пару дней мы сели за стол, где сидели две немецкие пары. Опишу их поподробнее, ибо это наше знакомство оказалось и приятным, и долгосрочным, продолжается по сей день и давно переросло, если не в дружеские, то уж во всяком случае в приятельские отношения. Пойдем слева направо. Пара, сидевшая там, была уже не молода, хотя и старыми этих людей назвать нельзя. Они оба были довольно смуглыми и были похожи, если не на наших земляков, то, во всяком случае, на лиц из Южной Европы. Говорили они с явным швабским акцентом. Оба были хорошо одеты и явно оба вкусили в детстве хорошее воспитание. Дама, смуглая, с приятными чертами интеллигентного лица, больше походила на итальянку, чем на немку, что и подтвердилось в какой-то степени при дальнейшем знакомстве. В ней действительно была и итальянская кровь. Ее муж небольшого роста, чуть склонный к полноте, элегантный господин, тоже смуглый и тоже с приятным лицом, которое не портил периодически появляющийся нервный тик, делавший его удивительно похожим на эдакого симпатичного зайца или кролика. Говорил он, в отличие от своей жены, быстро и, как и положено зайцу, несколько невнятно. Забегая вперед, сразу скажу, что даму звали Маргот, а ее мужа Альфред. Фамилия у них тоже была забавная – Кнох, что означает по-немецки «кость». Но раз я уже назвал имена первой пары, то назову и наших друзей-соседей по столу. Их звали Регина и Франц Маркс. При первом же взгляде на них можно было сразу узнать граждан покойной ГДР. На корабле, судя по моим впечатлениям, было непропорционально много граждан ГДР. Опишу их поподробнее. Они тоже были небольшого роста, но блондины. Регина – стройная маленькая хохотушка с очень живым и подвижным, часто озаряемым улыбкой лицом. Это когда она не хохотала. С остреньким, задорно вздернутым носиком, делавшим ее похожей на Буратино. Она много и быстро говорила, чаще всего что-нибудь веселое. И таким образом ее муж мог большую часть времени молчать. Но это, он этого не делал. Словом, это была очень даже разговорчивая и симпатичная пара. Франц, небольшой коренастый мужичок, очень походил своим поведением на свою жену. Больше того, они как бы дополняли друг друга. Идеальная пара. Эти две пары уже давно дружили друг с другом. По профессии Альфред был в прошлом бизнесменом, а Франц работал до выхода на пенсию на какой-то высокой должности в телекоме. Жены их профессии не имели, но дома, во всяком случае, Регина не сидели. Таковы были поначалу наши соседи по столу и трапезам. Потом к нам всем присоединилась еще одна пара, и тоже из ГДР. 75-летний бывший бизнесмен и инженер Тео Кернет и его жена зубной техник Ренаты. Они отправились путешествовать во знаменование своей золотой свадьбы. Очень скоро мы нашли с первыми двумя парами общий язык, а позднее и с присоединившимися к нам Кернерами. В честь наших соседей по столу должен заметить, что они целых 4 дня держались и не спрашивали нас, откуда мы приехали. Потом Франц спросил, когда мы стояли на палубе и любовались морем. А наш корабль как раз пересекал Северную Атлантику, направляя все дальше и дальше на северо-запад. Он спросил, не греки ли мы. Я не знаю, почему они так решили, видимо, из-за нашего средиземноморского загара и темных глаз. Я ему ответил, что могу сказать, кто мы, но не хотел бы его шокировать. Он не испугался, и я сказал, что мы израильтяне, эти самые агрессоры и оккупанты. Он засмеялся и ответил, что он так не считает, а наоборот, очень рад познакомиться с израильтянами. Тут же к нам подошли остальные наши застольники, и мы чокнулись шампанским. Всем им, видимо, еще не доводилось видеть живых евреев, а тем более израильтян. Они были вовсе не шокированы, а наоборот взволнованы и обрадованы неожиданным знакомством. Ну а дальше все как всегда. Все представились друг другу, улыбки, похлопывания по плечу. И, конечно, все были очень довольны и радостны, и сразу же перешли на «ты». Настроение у нас было приподнятое, без сомнений, и за счет шампанского. После этого наше пребывание на борту стало еще более приятным. Кстати, наши приятельские отношения пережили путешествие и продолжаются по сей день. На следующий день рано утром показались берега Исландии, и в 9 часов утра наш корабль пришвартовался в порту Рейкьявика. Не только наши сердца, сердца людей, впервые посещавших эту необычную страну, забились чаще. Даже люди, неоднократно побывавшие здесь, были взволнованы. Я, однако, исхожу из предположения, что большая, если не подавляющая часть моих читателей, еще в Исландии не была, и поэтому остановлюсь на некоторых особенностях этой страны острова. Исландия – страна из льда и пламени, страна вулканов, водопадов и гейзеров, представляет собой остров вулканического происхождения и занимает площадь 103 000 квадратных километров. Кстати, я должен тут заметить, что скрытая вулканическая активность и таким образом и острообразование еще далеко не закончено, так что вполне возможно, что жителям Исландии еще предстоят кое-какие сюрпризы. А матушка природа, ох, как щедра на такие вещи. При населении 316 тысяч человек исландцы – это самая маленькая нация Европы. Столица страны Рейкьявик расположен в юго-западной части острова, насчитывает около 120 тысяч жителей, является самой северной столицей Европы. Жителей в главном городе так мало, что по сей день в телефонных книгах указывается не фамилия, а имя человека. Страна покрыта зеленью, большая часть которой составляет не трава, а мох. Тут и там видны застывшие потоки лавы, принявшие сплошь и рядом самую причудливую форму. Так что человек с более или менее живым воображением может разглядеть в ее нагромождениях самые разнообразные фигуры и даже сцены. Огромные площади, покрытые лавой и спрессованным вулканическим пеплом, находящиеся в основном во внутренней части страны, безжизненные пустыни, напоминающие местами лунный пейзаж, а местами кулисы из фильма «Властелин колец». Некоторые сцены из этого фильма и в самом деле снимались в Исландии. Кое-где, там, где поверхность обвалилась, тоже легко разглядеть следы древней, можно легко разглядеть следы древней вулканической активности. Длина береговой линии составляет 5300 километров. То тут, то там можно наблюдать геотермальную активность, горячие грязи, источники, гейзеры. Эти геотермальные источники широко используются в народном хозяйстве Исландии. Исландцы вывели свои особые породы домашнего скота – лошадей, овец и коров – и очень этим гордятся. Особенностью лошадей является то, что они сплошь иноходцы. Вывозить скот за пределы Исландии строго запрещено, и за этим внимательно следят. Если по отчаянию животных все же вывезли хоть на полчаса, то назад в Исландию их и ввести уже невозможно. Такие вот суровые законы. История Исландии прослеживается до IX века. Тогда же, а именно в 874 году, Ингольфур Арнасон основал поселение и дал ему название Рейкьявик, что в переводе означает «дымящая бухта». Исландия принадлежала датской короне, когда датский король в 1784 году даровал Рейкьявику право города. Он насчитывал тогда всего 250 жителей. Исландия получила самостоятельность в 1944 году. Исландцы являются одной из самых малочисленных наций в мире. Всего 316 тысяч жителей. Тем не менее, это модерная страна с передовым хозяйством, высоким уровнем жизни и развитыми социальными инфраструктурами. Страна, занимающая уважаемое место среди других стран. Остров знавал и власть викингов, и норвежцев, и датчан. Сами исландцы считают себя потомками викингов и очень гордятся родством с этими старыми разбойниками. Климат на острове, несмотря на его северное расположение, довольно мягкий, что объясняется главным образом близостью Гольфстрима. Тут пора поставить точку в общем описании Исландии, чтобы оно не выглядело как сочинение на заданную тему. Несколько слов об организации экскурсий на Амадее. По прибытии корабля в порт, вернее, за несколько дней до этого, вы выбирали себе ту или иную экскурсию в соответствии со своим вкусом, состоянием здоровья и финансовыми возможностями. Это происходило так. Во-первых, в зале «Атлантик» своевременно читались лекции с показом фильмов или слайдов. Во-вторых, у нас были информационные листки и маленькая книжка-путеводитель, точнее, путерассказыватель. Хоть такого слова и нет, зато книжка есть. Таким образом, мы могли познакомиться с предстоящими маршрутами, и что многим, и мне в частности, позволяло узнать о степени тяжести прогулки и понять, подходит ли она нам с точки зрения здоровья или следует от этой прогулки воздержаться. Кроме того, там же стояла и цена, и мы могли решить, соответствует ли она нашему бюджету. Цены колебались от 29 до выше 300 евро. Разница не только серьезная, но и весьма ощутимая, даже болезненная. По прибытии в Рейкьявик нам было предложено 6 маршрутов с ценами, колебавшимися от 49 до 199 евро. Причем почти везде было указано, что для людей с проблемами при ходьбе, будь то ортопедическими или кардиологическими, эти экскурсии не подходят. Так или иначе, наш выбор пал на экскурсию в геотермальному полю Крысувик и Голубой Лагуне. Стоила эта прогулка 49 евро с человека. И так как она продолжалась почти целый день, то каждому из нас вручили ланч-пакет с довольно вкусными продуктами. Я хочу сказать пару слов о том, как была организована прогулка, чисто технически, так сказать. Так вот, каждый из нас, предъявив билет, получал карточку с номером автобуса, но не с номерным знаком. Скажем, у вас карточка с номером 4. Руководитель группы всегда в ярко-зеленой феникс-куртке держал в руках палку со щитом с цифрой 4. И на автобусе тоже была цифра 4. Все цифры были крупными, и перепутать было просто невозможно. Если было сказано, что автобус отъезжает через 10 минут, то он и отъезжал через 10 минут. Кстати, если было сказано, что все пассажиры возвращаются на борт, скажем, в 9:30, а судно отчаливает в 20 часов, то так и происходило. Мы ни разу не отчалили позже. Больше того, и наш приход в тот или иной порт происходил всегда точно в объявленное время. И ни на секунду не позже. Иногда на пару минут раньше. О немцах можно говорить все, что угодно. Но точности и пунктуальности у них не отнимешь. Впрочем, в последнее время и эти, казалось бы, чисто немецкие черты характера стали потихоньку исчезать. И таким образом их ментальность несколько приблизилась к нашей еврейско-израильско-ближневосточной, к моему великому сожалению. Слава Богу, наш капитан еще полностью соответствовал старым немецким стандартам и сохранил эти черты, видимо, потому что был выходцем из ГДР и таким образом избежал влияния нашего просвещенного модерного демократического мира. Короче, давайте перестанем заниматься сравнительным изучением немецкого характера и продолжим наше путешествие. Итак, мы в Рейкьявике. Точно в 9:45 все участники нашего маршрута собрались в указанном нам месте, а именно в Атлантик-зале, и уселись кучкой вместе. Чуть дальше собрались и участники других маршрутов. Каждому из нас вручили номера. И точно в указанное заранее время мы уселись в автобусы и отправились в путь. Погода была, я бы сказала, спокойная. Не сияло солнце и пока не шел дождик. Было не тепло, но и не холодно. Утренний туман уже рассеялся, и видимость была великолепной, что особенно важно для нашего брата-туриста. Мы ехали по сравнительно узкой асфальтированной магистрали, огибая Рейкьявик по довольно широкой дуге. Наш путь лежал между зелеными холмами, а иногда прямо через них. Вдали были видны горы, часть которых являлась по совместительству потухшими вулканами. Последние не дымились, ничего не извергали и ничем не выдавали своей опасной вулканьей сущности, но точно как люди. Постепенно пейзаж вокруг нас начал меняться. В окружавшей нас зелени стали появляться прогалины, постепенно увеличивавшиеся в размерах. И вскоре зелень встречалась уже только в виде пятен, а кругом был жутковатый, прям-таки лунный пейзаж. Черная, словно выгоревшая земля, и нагромождение лавы, застывшей в своем движении и так и оставшейся навеки. В ее форме еще угадывалась прошлая динамичность, стремительность и опасность. Теперь же она служила лишь кулисами для туристов, неведомо как забредших сюда на край света и прилежно щелкавших своими дигитальными камерами, как школьники, выполнявшие домашнее задание. Пауза, страница 73.